особенно если позже, если еще дюжина трупов прибавится. Эта пачка из-под сигарет находится у вас? Да. И Джонни поднялся. Ну так поехали. В моей машине. И Джонни прислушался к вою ветра и едва заметно улыбнулся. В такой вечер, сказал он, совсем не мешает проехаться в компании полицейского. Метель разбушевалась вовсю, и дорога в Касл-Рок на машине Баннермана отняла полтора часа. В 11:20 они вошли в вестибюль городского управления и стали оббивать снег с ботинок. В коридоре находилось несколько газетчиков. Они сидели под отвратительным портретом одного из местных отцов-основателей и рассказывали друг другу о своих вчерашних ночных бдениях. Баннерман и Джонни не успели глазом моргнуть, как оказались в кольце. «Шериф, это правда, что в деле наметился сдвиг?» «Мне нечего пока сказать», — устало отозвался Баннерман. «Говорят, вы посадили под арест кого-то из Оксфорда. Это правда, шериф?» «Нет, дайте-ка нам, ребята, пройти». Но они уже переключились на Джонни, и у того упало сердце, когда он узнал двух журналистов, которые были на пресс-конференции в больнице. «Разрази меня гром!» — воскликнул один из них. «Вы, случайно, не Джон Смит?» «Да», — сказал Джонни, — «он самый». «Экстрасенс, что ли?» — спросил другой. «Дайте же нам пройти», — повысил голос Баннерман. «Вам что, делать нечего, кроме как...» «Судя по тому, что пишет Inside View, вы шарлатан», — сказал молодой человек в меховом пальто. «Это правда?» «На это я могу ответить только одно. Inside View печатает то, что находит нужным», — сказала Джонни. «Слушайте, нам, значит, вы не согласны с тем, что они написали?» «Да, мне, правда, нечего больше сказать». Не успели они закрыть за собой двери с матовыми стеклами, как газетчики ринулись к двум телефонам-автоматам, висевшим на стене близ дежурки. «Да, вляпались мы, ничего не скажешь», — огорчился Баннерман. «Клянусь богом, мне в голову не могло прийти, что они будут торчать здесь в такую ночь. Надо было провести вас через заднюю дверь». «Чего уж там!» — с горечью отозвался Джонни. «Разве вы не знали, что мы обожаем рекламу? Ради саморекламы мы и подаемся в экстрасенсы». «Сомневаюсь», — сказал Баннерман. «Во всяком случае, не вы». «Да, опростоволосились. Теперь ничего не поделаешь». А Джонни мысленно уже видел газетные заголовки, пикантную добавку к недавно забурлившей похлебке. «Шериф из Касл-Рока привлекает местного экстрасенса к делу об удушении. Ясновидящий идет по следу ноябрьского убийцы. Мое признание в мошенничестве — фальшивка», — заявляет Смит. Перед входом в кабинет сидели два помощника шерифа. Один дремал, а другой пил кофе и с мрачным видом просматривал донесение. «Его что, жена из дому выставила?» — раздраженно спросила Баннерман, кивая в сторону спящего. «Только что вернулся из Агасты», — ответил помощник. Это был совсем еще мальчишка, свалившимися от усталости глазами. Он с интересом посмотрел на Джонни. «И Джонни Смит?» «Фрэнк Дот, а этого спящего красавца зовут Роско Фишер». Джонни кивнул в знак приветствия. «Роско говорит, что генеральный прокурор затребовал дело», — сказал Дот Баннерману. Вид у полицейского был возмущенно задиристый и в то же время растерянный. «Хорошенький подарочек к Рождеству, правда?» Баннерман слегка потрепал Дода по загривку. «Не надо так переживать, Фрэнк. И вообще ты чересчур усердствуешь». «Должно же что-нибудь выплыть из этих донесений», — Дод пожал плечами и постучал пальцем по стопке бумаг. Ну, хоть что-нибудь. Иди домой, Фрэнк, отдохни малость. И забери с собой эту спящую красавицу. Не хватало, чтобы кто-то из репортеров щелкнул его сейчас. А на утро в газетах заголовок: «Расследование в Касл-Роке идет полным ходом, и нас всех отправляют мести улицы». Баннерман провел Джонни в свой кабинет. Столы завалены списанными листами бумаги, на подоконнике три фотографии: Баннерман, его жена и дочь Катрина. На стене диплом в аккуратной рамке, а рядом, тоже в рамке, первая полоса местной газеты «Кол» с сообщением о победе Баннермана на выборах. «Кофе?» — спросил Баннерман, отпирая бюро. «Нет, спасибо, лучше еще чаю». «Миссис Цукерман бережет чай, как зеницу ока», — сказала Баннерман. «Каждый день, к сожалению, уносит его домой. Могу предложить тоник. Только нам придется еще раз пройти сквозь строй, чтобы добраться до автомата. Хотя бы они разошлись по домам. Ничего, я обойдусь». Баннерман принес небольшой запечатанный конверт. «Вот», — сказал он и, помедлив, протянул его Джонни. И Джонни взял конверт, но не спешил открывать. «Надеюсь, вы понимаете? Никаких гарантий. Я не могу ничего обещать. Иногда получается, иногда нет». Баннерман лишь устало передернул плечами и повторил: «Волков боятся в лес не ходить». Джонни вскрыл конверт и вытряхнул на ладонь пустую пачку Мальборо, красно-белую пачку. Он держал ее в левой руке и смотрел на стену. Серая стена, обычная серая стена, красно-белая пачка, обычная красно-белая пачка. Он переложил пачку в другую руку, потом пожал ее в обеих ладонях. Он ждал, ждал хоть какого-нибудь видения, ничего. Он продолжал сжимать пачку, надеясь на чудо, словно забыв, что если образы возникают, то возникают тотчас же. А наконец Джонни возвратил пачку. «Увы», — сказал он. «Не вышло?» «Нет». Раздался громкий стук в дверь, и показалась голова Роска Фишера. Он выглядел сконфуженным. «Джордж, мы с Фрэнком идем по домам. Не знаю даже, как-то я вырубился». «Надеюсь, в патрульной машине с тобой этого не случится», — сказал Баннерман. «Передай привет Дине». «Обязательно». Фишер бросил взгляд на Джонни и прикрыл дверь. «Ну что ж», — сказал Баннерман. «Во всяком случае, попробовали. Я отвезу вас». «Я бы хотел осмотреть парк», — перебил его Джонни. «Бессмысленно. Там снегу по колено. Но вы сможете найти то место?» «Еще бы! Но что это нам даст?» «Не знаю. И все же давайте сходим». «За нами увяжутся газетчики, как дважды два четыре. Вы говорили, что есть задняя дверь. Есть. Аварийный выход. Проникнуть через него в здание можно, но если выбираться этим путем... Сработает сигнализация». И Джонни присвистнул. «Что ж, пусть увязываются». Несколько секунд Баннерман испытующе смотрел на него и, наконец, кивнул. «Идемте». Как только они вышли из кабинета, репортеры вскочили с мест и окружили их. И Джонни вдруг вспомнилось ветхая конура в Дареме, где чудаковатая старуха держала своих коли. Если кто шел мимо с удочкой, собаки выбегали навстречу и нагоняли страху. Они даже и не кусались, просто хватали за ноги. «Вы знаете, Джонни, кто это?» «Есть идеи?» «Как насчет биотоков, мистер Смит?» «Это вам, шериф, пришла мысль пригласить экстрасенса?» «Шериф Баннерман, об этом знают полиция штата и генеральный прокурор?» «Джонни, вы надеетесь раскрыть это дело?» «Шериф, Вы его уже оформили своим помощником. На ходу застегивая куртку, Баннерман медленно, но решительно пробивал себе дорогу. «Мне нечего пока сказать, нечего!» Джонни отмалчивался. Пока репортеры толпились в вестибюле, Джонни с Баннерманом спустились по заснеженным ступенькам. Они обошли машину шерифа и начали переходить улицу. Тут кто-то из репортеров сообразил, что они направляются в городской парк. Несколько человек бросились обратно за верхней одеждой. Те, что были уже в пальто, гурьбой, галдя, как школьники, скатились вниз по лестнице. В снежной мгле мелькали огни, ветер с воем швырял им в лицо хлопья снега. «Ни черта вы здесь не разглядите», — сказал Баннерман. «Вы, тьфу, пропасть! Репортер в толстой шубе и нелепом берете налетел на него и едва не сшиб с ног. «Извините, шериф», — пробормотал он. «Забыл галоши, а тут скользко». Впереди из темноты выплыла желтая нейлоновая веревка, протянутая над землей. На веревке раскачивалась табличка с надписью «Полицейское расследование». «Голову вы тоже забыли?» — сказал Баннерман. «А ну-ка, садите все назад!» «Назад, кому говорю!» «Парк — общественная собственность, шериф!» — крикнул кто-то из газетчиков. «Пусть так. Но здесь ведется расследование, так что стойте лучше за ограждением, не то вам придется провести ночь в кутузке». Он посветил фонариком, а затем приподнял веревку, чтобы Джонни мог пройти. Они двинулись вниз по склону к заваленным снегом скамейкам. Позади сгрудились репортеры, светя фонариками, так что Джонни и Джордж Баннерман шли как бы в полосе тусклого света. «Снег прямо в глаза», — сказал Баннерман. «Все равно пока не на что смотреть», — отозвался Джонни. «Пока не на что. Я уже говорил Фрэнку, чтобы он снял веревку. Хорошо, у него до этого руки не дошли. Хотите подойти к эстраде? Потом покажите, где валялись окурки». Они прошли еще немного, и Баннерман остановился. «Здесь», — сказал он, и осветил выпиравшую снежным горбом скамейку. И Джонни снял перчатки, сунул их в карманы пальто и, опустившись на колени, начал сметать снег с сиденья. Баннермана вновь поразило его лицо, изможденное, бледное. Сейчас он напоминал истового богомольца. Руки у Джонни озябли, почти онемели, снег под ладонями таял. Наконец он добрался до выщербленной рассохшейся древесины, и все вдруг представилось ему отчетливо, будто сквозь увеличительное стекло. Когда-то скамейка была зеленого цвета, но со временем краска облупилась или стерлась. Два ржавых стальных болта скрепляли сиденье со спинкой.